«Нет, не надо!» Он попытался отшатнуться и выпрыгнуть в окно, но я вцепилась намертво. «Не надо, Гайда! Я не хочу причинить тебе вред!» «Все хорошо!» — прошептала я, клещами вцепившись в его ледяные пальцы. «Все хорошо, ты не один, я помогу!» «Не надо!» Гор судорожно вздохнул, но вдруг не выдержал и обессиленно опустился на колени, уставившись снизу вверх теми же страшноватыми глазами, как и минуту назад, пустыми, жуткими, из которых смотрела сама тень, холодная, жадная и равнодушная. Внутренне содрогнувшись, я опустилась рядом, лихорадочно обшаривая взглядом его белое, как снег, лицо, пытаясь понять, почувствовать, осознать, что же такое творится с моим кровным братом и почему это вдруг произошло, что за сила в нем сейчас проснулась, почему сейчас, почему не вчера, не завтра, и почему я раньше ничего подобного не чувствовала. «Ты живая!» — с невыносимой болью прошептал Гор, больше не пытаясь вырваться. «Живая! И я не могу от тебя оторваться!» «Что тебе нужно?» — спросила я в страхе, видя, как плещется в его глазах настоящая мука. «Чего не хватает?» «Тепла!» «Бери! Бери, сколько нужно!» «Нет!» Гор снова задрожал. «Не хочу, но и отказаться уже не могу, прости. Ты слишком близко. Бери!» — твердо повторила я, чувствуя, как от его пальцев немеют мои руки. «Я знаю, что тебе это нужно, поэтому бери. Ты должен жить, Гор, ты слышишь?» Скарон обреченно опустил голову и замер, будто его разрывало надвое. Но, по крайней мере, перестал шарахаться. Прекратил сопротивляться и, кажется, даже начал постепенно успокаиваться. Я поспешила его обнять, согревая теплом собственного тела, погладила черные волосы, на которых внезапно выпал самый настоящий иней, растерла уши, потеребила ледяные пальцы и держала их до тех пор, пока, наконец, не почувствовала, что он снова потеплел. Сколько мы так сидели, не знаю. Время тянулось, как резина. Однако постепенно его дыхание выровнялось. Изо рта перестали выбрасываться облачка холодного пара. Кожа порозовела. Волосы избавились от инея, а губы слабо шевельнулись. — Гор! — я осторожно взглянула в его лицо. — Брат, ты как? Он тихо вздохнул и открыл глаза. Черные, блестящие, но уже обычные, человеческие, хотя и полные невыносимой вины и раскаяния. Лучше. Слава Богу! Я снова обняла его и взъерошила оттаившие волосы. — Что это было? Что с тобой произошло? — Не знаю. Просто накатило. Внезапно. — Когда? — Вчера, к ночи. Стало очень холодно и пусто в груди. Я словно бы умер ненадолго. Словно бы снова вернулся в тень, в пустоту. Но потом вдруг очнулся и понял, что часть ее так и осталась во мне. Там, где сердце. Там, где должно быть тепло. А сегодня опять. Я успокоенно погладила его пальцы. Теперь ты снова теплый. Все хорошо. — Я что-то у тебя забрал. Вздрогнул Гор, и в его глазах мелькнул неподдельный ужас. — Что-то важное, мне кажется. Я не хотел, но все равно забрал. — Подумаешь, жизненных сил чуток вытянул. С наигранной бодростью отозвалась я, старательно сдерживая нервную дрожь. — С кем не бывает. Линлон постоянно ее таскает, и ничего. — Ты не понимаешь, — с болью прошептал брат. Я хотел этого, Гайде. Я сидел тут и целый оборот искал предлог, чтобы тебя разбудить. Я смотрел на тебя, как тварь на свою жертву, как какой-то кровосос. И я хотел тебя коснуться, хотел это забрать. Мне не нужны были братья, они сами вышли из тени. Не нужен Лин, потому что он Шейри, а ты живая. Единственная живая в этом доме, единственная настоящая. Я почуял это сразу, как только проснулся, и пришел к тебе, чтобы забрать то, чего нет ни у кого из нас. Значит, так было надо, — как можно тверже сказала я. Значит, такие у тебя потребности. Видимо, твои силы стали просыпаться. Ты же маг? Маг. Правда, неизвестно какой породы, но все равно. К тому же ничего со мной не случилось. Тебе стало легче. Жизненных сил у меня, слава богу, полно. Так что никакого криминала не случилось. И вообще, на тебе горит мой знак. Так что нечего панику наводить и пугать меня до полусмерти. Гор вздрогнул и неуверенно коснулся повлажневшего лба. — Знак? — Точно. И это значит, что ты связан со мной. А значит, напакостить не можешь по определению. Даже если вдруг провалишься в тень и потянешь, как сейчас, за собой. — Знаешь, у меня действительно возникло ощущение, что я туда провалился. Тяжело вздохнул Гор. Только другие проваливаются после смерти, а я вот так, живым. Помнишь, как ты в первый раз нас кормила? Помнишь, как мы испугались, что не удержимся? — Ну, удержались же! — нервно усмехнулась я, но брат только покачал головой и устало поднялся. — Сегодня я снова вспомнил это чувство, Гайде. Я был готов забыть обо всем, что ты для нас сделала. Мне хотелось попробовать тебя до боли, до крика. Я почти ощущал на губах вкус твоей Дерри, и я не знаю, что это было, если бы ты меня не удержала. И если бы я забрал больше, чем ты мне отдала, наверное. Наверное, мне следует уйти. Я не хочу, чтобы это повторилось. Не прикасайся ко мне больше, пожалуйста. Я сердито тряхнула головой. — Ну уж нет, никуда ты не пойдешь, и ни с какого моста головой вниз не прыгнешь. Надо срочно с этим разбираться, а не маяться дурью или заниматься самобичеванием. Придется срочно выяснять, что с тобой творится. Сюрпризы мне тут нафиг не нужны. Поэтому завтра же, ну, в смысле сегодня, с утра, едем к Драмту и пытаем его касательно твоего адаманта, что за клан, что умеет и чем это опасно. Понял? — Думаешь, это из-за него? — сомнением посмотрел Гор. — А из-за чего еще? От того, что капусты на ночь наелся? — Нет, это магия, брат. Я точно знаю, что магия. У меня аж знаки задергались, когда я твои глаза увидела. А причина для этого есть лишь одна единственная — старший клан и магия, которой владеют все воины этого клана. Поэтому надо срочно поднимать архивы, искать знающих людей, может, таких же, как ты, выловить в столице. Неужто никого из коронов больше не отыщем? А уж потом думать, как тебе кормить, раз уж обычная еда тебя теперь не устраивает. И раз для нормального существования тебе нужно что-то еще. Он сжал зубы и резко отвернулся. — Я так не хочу. — Боюсь, от твоего желания тут уже ничего не зависит. Вздохнула я. Если это действительно просыпается твоя сила, то ее надо обуздывать и прижимать к ногтю, а без информации мы ничего путного не сделаем. Я не хочу быть чудовищем и не хочу тянуть из тебя жизненные силы. Ты не чудовище. Я ласково обняла напрягшегося, как струна, с корона и заставила его сесть. Ты мой брат. И я сделаю все, чтобы ты был счастлив, понимаешь? Гор странно дрогнул и неверяще посмотрел. — Ты действительно так думаешь? — прошептал он ошеломленно. — Я чувствую, я слышу, Ты не считаешь меня чудовищем? — Конечно, нет, — тихо рассмеялась я. — Но откуда и как, Гайде? Брат совсем оторопел. — Гайде, я теперь слышу твои эмоции, твое облегчение, радость и любовь. Ты меня даже не боишься. Совсем. Наткнувшись на совершенно дикий взгляд с короны, я рассмеялась громче и снова его обняла. Крепко, до боли, так, чтобы он почувствовал что-нибудь еще. «Гайде!» «Я вас очень люблю», — призналась я неслышно. «Мне будет больно, если вас не станет. Ты мой брат, родной, любимый. И все вы вместе. Я счастлива, что вы есть. Какие угодно, понимаешь? С какой угодно силой. Как я могу тебя бояться, если ты не единожды спасал мне шкуру? Как могу бояться, когда вы несколько раз спасали мою душу? Как я могу вас бояться, если мы долгое время были одним целым? Вернее, мы и сейчас с вами одно целое, только немного по-другому. Разве нет?» Гор прерывисто вздохнул, после чего, наконец, решился и осторожно обнял меня в ответ. Неуверенно, слабо, но с каждой секунды все настойчивее и крепче. — Ты нам тоже очень дорога, Гайде, — сказал он, уткнувшись лицом в мои волосы. — Ты для нас больше, чем сестра, гораздо больше. Я даже не знаю, как это выразить. — И не надо. Хватит и того, что вы есть. Это само по себе настоящее чудо. Разве нет? Глава 19. Когда я спустилась к завтраку, вся четверка с короны в полном составе уже ждала в гостиной. Одинаково мрачные, хмурые, как грозовая туча, напряженные и вот-вот готовые разразиться настоящей ссорой. Ас черной тенью стоял у окна, невидящим взглядом изучая пустую дорожку перед крыльцом. Бер и Ван окаменевшими статуями восседали на диване. Гор сидел напротив и подчеркнуто отдельно, уронив руки на колени и угрюмо изучая ковер под ногами, как будто на нем были написаны какие-то откровения. Я удивленно повела носом в сторону кухни. Однако сегодня, против обыкновения, никаких вкусных запахов оттуда не доносилось. Не гремели сковородки, не громыхали кастрюли. Кажется, там просто никого не было. Ни одной из двух приходящих девушек-служанок, которые вроде как должны сейчас готовить нам завтрак. Как не было на привычном месте невозмутимого дворецкого, одолженного у кого-то заботливым Рорном. — Так, по ком траур? — Я отослал слуг. Чуть повернув голову, сухо сообщил Ас. — Лишний риск нам ни к чему. Пусть побудут подальше отсюда. Я недоуменно нахмурилась, но потом увидела красноречивое лицо Гора и мигом поняла. Он все уже рассказал. И теперь они устроили военный совет, решая, что с ним делать, будто с каким-то преступником. Даже вон чего удумали. Слуг отослали нафиг, словно Гор мог сорваться в любой миг и наброситься на них, как вурдалак. Покачав головой, я спустилась с лестницы и решительно подошла к удрученному брату, игнорируя Бера и Вана, напрягшихся, словно перед боем. Ласково взъерошила черную макушку Гора и бесстрастно уселась рядом. — Гайде, не надо! — неестественно спокойно попросил Ас, отступив от окна. Я также спокойно на него посмотрела и демонстративно взяла Гора за руку. — Почему? — Потому что не надо. Сейчас это может быть опасно. — Не может, — ровно возразила я, краешком глаза видя, как братья едва не потянулись за оружием. — Опасно это было вчера, когда мы не знали, чего ждать. — Мы и сейчас этого не знаем, — мрачно сказал Бер, холодно сверкнув зелеными глазами. Поэтому, пожалуйста, отойди, сестра. Я покачала головой. Нет, не стану. Отойди, — тихо попросил Егор, осторожно пытаясь освободить руку. Нет, можешь не надеяться. Гайда. Я сказала нет. В моем голосе наконец зазвенела сталь, а глаза нехорошо блеснули. Никто и никогда не заставит меня отказаться от брата. Никто и никогда не убедит меня в том, что он опасен. И никто и никогда не посмеет его у меня отобрать. Вам понятно? Гор тяжело вздохнул. — Ты сердишься, но они правы. Пока тебе не стоит находиться рядом со мной. Я себя не контролирую. Это может снова повториться. В любой момент. — Я знаю. — Лин! Лин! Ты где? — Тут-то! — тихонько донеслось откуда-то сверху. Я изумленно подняла голову и обнаружила своего огромного пушистого бесстрашного демона, сидящим на потолке вниз головой, вцепившимся когтями в деревянные перекрытия и таращившим оттуда расширенные, откровенно испуганные глаза. — Ты что там делаешь? — Сижу, — забывшись снова ответил вслух Лин. — А почему ты там сидишь? — терпеливо спросила я, наконец-то понимая тревогу братьев. Уж если Шейри шарахнулся от Гора, как черт от ладана, то, видимо, тут и правда есть чего бояться. Лин, опасливо покосившись на невесело усмехнувшегося с корона, громко шмыгнул носом. — Когда просыпается адамант, всяким тварям тени лучше держаться от него подальше. — Почему? — снова спросила я, настойчиво сжимая руку брата. — Потому. Потому что они, сами того не зная, могут вышвырнуть нас обратно. — Ты больше не создание тени, — властно напомнила я. — Ты мой персональный демон. Поэтому хватит трястись и спускайся. Поскольку ты у нас знаешь практически все на свете, то иди сюда и отвечай. Мне надо задать тебе пару вопросов. Лин неуверенно передвинул лапы, которыми цеплялся за деревянный потолок, чтобы не упасть. С сомнением посмотрел на Гора, но потом все-таки подумал и осторожно спрыгнул. После чего медленно, неуверенно приблизился. Правда, встать все равно постарался так, чтобы между ним и Гором оставалась я, и постоянно косился краешком желтого глаза, словно опасался, что тот встанет, цапнет его за шкирку и прямо так вышвырнет вон. — Итак, — спокойно спросила я, — в чем именно дело? Почему ты так боишься Гора? — Гор, адамант! — опомнившись и чуть успокоившись, Лин перешел на привычную речь. Среди старших кланов воины адаманта единственные, кто умеет напрямую общаться к тени, будучи живыми и вполне себе здоровыми. Рубин умеет призывать огонь, сапфир повелевает воздухом и водой, изумруд имеет власть над чужим настроением, а адамант... Адамант умеет использовать тень и тех, кто в ней обитает. «Ты имеешь в виду, умеет призывать души?» «И Шейри». Лин снова насторожно покосился на Гора. «Причем не только призывать, но и обратно запихивать». «Никто тебя туда запихивать не собирается. Скажи, что с ним вчера произошло?» «Не знаю, но я почувствовал, что он вдруг проснулся и испугался». «Угу, и поэтому ты бросил меня там одну?» «Я не бросил». Виновато ужался Шейри. — Я рядом был, только испугался очень, потому что услышал зов и чуть ему не поддался. Гор очень силен, так силен, что я никогда такого не видел. Если бы ты его не сдержала, он мог открыть воронку прямо в твоей комнате. — Воронку? — вздрогнула я, а Гор стиснул зубы. — Да, ему даже Добарая для этого не нужен. Никакие заклинания, ничего, одно только желание и умение впустить в себя тень. А он ее впустил прошлой ночью. и уже был готов выпустить наружу, в наш мир. Гур со скрипом сжал кулаки. «Вот почему мне было холодно», — задумалась я. «Это из-за тени. Так, ладно. Лин, а как у него это получилось? И почему это вообще произошло?» «Откуда я знаю?» — буркнул Шейри. «Адамант — это адамант. Никто не знает природу их силы. Они хранят ее в строжайшей тайне. Но вроде бы существует особый обряд, пройдя через который каждый воин клана может обрести эту способность. Те, кто слаб духом, могут при этом погибнуть. Те, кто силен, получают возможность какой-то своей частью постоянно касаться тени, жить в ней, повелевать некоторыми ее обитателями, призывая их на службу, и возвращать обратно, когда им заблагорассудится. Только в отличие от простых магов, им не надо читать для этого заклинаний. Достаточно просто пожелать, и тень сама откликнется на их зов. Я озадаченно почесала кончик носа. Хорошо, я поняла. А почему он был голоден? Он не был голоден физически. Просто тень забирает много сил и быстро истощает его Дейри. А у него она и так не очень. А когда он коснулся тени, то едва не потерял все, что имел. Поэтому инстинктивно отправился искать того, кто мог бы поделиться с ним своей. — А нашел меня. — Очень мило. Так, и что ему это дало? — Он смог восстановить силы, успокоиться, научиться чувствовать тень, отделить себя от нее. У тебя очень хорошая Дейри, Гайте. Даже он это понял. А когда понял, то смог отстраниться и вырваться из тени. Я покосилась на закаменевшее лицо брата. — А что, все воины Адаманта нуждаются в такой подпитке? — Почти, — неохотно отозвался Лин, и у Гора заиграли желваки на скулах. — Кому-то надо больше, кому-то меньше. Но тень выпивает их досуха, если находит способ добраться до Дейри. Чем сильнее маг, тем быстрее она его пьет. — А Гор сильный, — поежилась я. — Черт, вот уж когда пожалеешь, что не слабак. Хорошо, Лин, тогда скажи мне еще вот что. Приходы тени как-то можно контролировать? — Если один раз в нее вошел, то да. — Уже дело. А что для этого надо? — Учиться. Гору нужен хороший учитель, который помог бы укрыть от тени его Дейри. Беречь ее, экономить, как ты говоришь, чтобы он не тратил ее попусту и не кормил тень понапрасну. Если захочет, он может вообще к ней не обращаться. Правда, это будет нелегко. Я взглянула на побледневшее лицо брата и мигом поняла, да, отказаться от тени ему будет очень нелегко. Даже я через него успела почувствовать ее притягательное нутро. Даже мне отчаянно захотелось там остаться и окунуться в ту ужасающую притягательную бездну с головой, а он, даже не знаю, как вырвался. — Ты меня удержала, — горько прошептал Гор, словно услышав мои мысли. — Ты остановила на самом краю. Еще бы шаг. И тут была бы воронка, — пугливо закончил Лин. — Но твоя Дейри ему помогла. Он вспомнил, кто он и откуда. Вспомнил о тебе, о братьях. Все вспомнил. И главное, вспомнил, что живой. То, что больше не принадлежит тени. Поэтому и закрылся от нее. Я тревожно забарабанила ногтями по подлокотнику кресла. Новости были не ахти какими веселыми. Но думать что-то надо. Учителя Адаманта у нас под боком нет. Искать его по всей Рейдане некогда. Да и кто знает, когда Гор опять тряхнет. Так, так. Лин, чего не хватает Гору, чтобы держать тень на привязи? Дейри слабая. А еще? Еще? Задумался Шерри. Учителя. Ты уже говорил. Что нужно, чтобы он хотя бы мог держать себя в руках и не призывать ее, когда не хочет? — Он теперь всегда будет хотеть, — Тьма как наркотик в твоем мире. Она будет манить его постоянно, завлекать, притягивать, как искусная любовница, использующая все свои чары для соблазнения нужного ей дурака. Гор вздрогнул. — Лин, не отвлекайся! — остановила я разглагольствующего демона. — Как помочь Гору? Как ему удержаться? И как не поддаться тени, если она такая сильная? — Ему надо стать сильнее ее. Надо ее подчинить, чтобы это он стал ее хозяином и господином, а не наоборот. — Очень дельный совет, — съязвила я. — Скажи, как это сделать? Лин забавно наморщил нос. — Ну, судя по тому, что Гор еще живой и не пытается больше тебя съесть, потому что он все-таки вышел из тени сам, ну, почти вышел. И, судя по тому, как он спокойно сейчас сидит, то думаю, что он просто почти нашел, как это сделать. Иначе в столице разразился бы конец света. Просто так воронки не открываются и не закрываются обратно. А он почти закончил и то, и другое. Тоже сам, на одном наитии, держась за тебя и откуда-то зная, как это делается. Даже мне неизвестно, а он смог. Значит, его уже обучали, значит, обряд в клане он уже проходил, и, значит, что-то в его памяти еще осталось. Нужно только выудить эти знания наружу, и тогда сложности с ним быть не должно. Яра ошарашенно замерла. — Господи, точно! Лин, ты умница! А мне даже в голову не пришло! Гор, ты слышал? — Слышал, — удивленно моргнул брат. Но пока не пойму, как это сделать. Бер с Ваном чуть посветлели лицами. Лин, ты хочешь сказать, что если он вспомнит, как управлять своей силой, нам можно будет не бояться его способностей? Ну, жил же он с ними до того, как стал тенью. Жил, согласились с короны. А тень не станет забирать у него жизнь? Не станет, как всякая магия, истощать его резервы? Станет, конечно. — неохотно проворчал Лин, заставив меня снова забеспокоиться. — У каждого из вас, если начнете обращаться к силе, станет. Вас пока спасает только то, что она не проснулась. Но Гору уже некуда деваться. Если не научится, опасность будет грозить всем нам, и мне тоже, потому что он в сердцах может пожелать такого, что я даже рядом с Гайдой не смогу удержаться. Я вздохнула. Резервы — это, конечно, проблема, но пока есть твари, трудностей с ними быть не должно. На крайний случай меня возьмете. Благо этого добра до одурения. Скоро отдавать начну на благотворительные нужды. — И это правда, — важно подтвердил Шейри. — Твоя Дейри питает нас всех так, что это просто поразительно. Зуб расширил ее в несколько раз. И постоянно качает, качает, качает туда энергию для нас, дармоедов. Я непроизвольно хихикнула, а тени дружно смутились. Так что какая разница, если Гор возьмет оттуда чуть больше, чем обычно? Неожиданно заключил Лин. Не думаю, что тебе от этого будет вред. И, кстати, то, что ты отдаешь ему сейчас, потом ему же здорово пригодится. А я отдаю? Еще как. «Тогда почему я ничего не чувствую?» — нахмурился Гор, снова попытавшись от меня отодвинуться. «Сиди!» — буркнула я недовольно. «Нашелся тут, понимаешь, благородный рыцарь! Надо будет, ночами тебя за руку стану держать! Понял?» «Не надо! Мне хватит и твоих снов!» Гор вдруг осекся и вздрогнул всем телом. «Ох, Гайда! Кажется, мне действительно нужно...» «Что?» — встрепенулась я. — Мои сны? — Да, вроде. — Ты что-то вспомнил? Гор рассеянно потер виски. — Не уверен, но, кажется, это правда. Мне зачем-то нужны чужие сны, которых у меня самого никогда не бывает. — Зачем тебе сны, когда есть тень? — сознанием дела возразил Лин. — Сны. Ее сон удержал меня в первый раз. наконец сформулировал свои ощущения с корон. Еще день назад, когда накатило, и я пришел. — Ты был у Гайды? — дружно вскинулись Бер, Ван и Ас. Гор поморщился. — Да, я пришел, сам не понимая, зачем, но увидел, как она спит, и присел рядом, а потом увидел ее сон и проснулся сам. — А почему я этого не видел? — обалдел Лин. — Когда ты успел, если я всегда сплю рядом? — Ты спал, — криво улыбнулся Гор. — Просто я захотел, чтобы ты спал еще крепче, вот и... Извини, я сам не понял, что сделал. Я так и застыла с открытым ртом. — Ты что, его усыпил? Нашего Лина? — Да, кажется. — Какая наглость! — искренне возмутился Шири. — Мало того, что прокрался в спальню, как вор, так еще и силу свою на мне использовал. — Прости, я не знаю, как это вышло. Я просто хотел досмотреть сон до конца и не хотел, чтобы мне помешали. — Нет, это просто невероятно! — А про что хоть был сон? — осторожно уточнила я, перебив раздувшегося от негодования демона. — Что-нибудь ужасное, глупое, непонятное? Гор виновато развел руками. — Я не помню. Но сон сработал как привязка. Я увидел его, вспомнил о тебе и почти сразу вернулся, после чего осознал, где нахожусь, и ушел, чтобы тебе не мешать. — Фу, какое счастье! А то иногда мне такое снится! — Думаю, это вариант, — неожиданно кивнул Шейри. — Тень иногда любит забирать чужие сны. Все они есть в ней, а если суметь отыскать нужный, то можно вернуться в настоящий мир, к тому человеку, кто этот сон увидел. Для тебя, кстати, это выход, Гор. Через нужный сон входить в тень гораздо безопаснее, особенно для новичков. Поэтому, если прижмет, лучше сразу скажи и не тяни до последнего, как этой ночью. Думаю, ничего страшного не случится, если время от времени ты будешь просматривать сны Гайды, если она, конечно, не возражает. «Так, ладно!» — я решительно хлопнула ладонью по подлокотнику. «Значит так, с этого дня от Гора не шарахаться, это раз. Всех слуг вернуть на место и не пугать нехорошими намеками, это два. От Гора требуется только одно. Как почувствует, что снова накрывает, тут же опять ко мне. В любое время дня и ночи. Или сразу будить, или срочно пытаться увидеть мой сон. Это три. Остальным отбой. Можно расслабиться и заодно подумать, как бы нам вернуть нашему брату память. Потом, если потребуется, и за учителем рванем в Скарон-Ол. Но это потом, если сами не справимся. — Лин, а ты? — А чё я? — насторожился Шерри. — А ты, демон мой пугливый, с этого дня не смей засыпать под чужими чарами. Понял? Я не желаю, чтобы тебя с такой легкостью усыпляли какие-то посторонние дядьки с редкими способностями. Даже если сам Айд или какой-то из его демонов вдруг решат прийти посреди ночи и выкрасть меня из-под твоего носа, не спать! И это приказ! Все ясно? Лин широко ухмыльнулся. — Будет сделано, хозяйка. Демоны не пройдут. — Я не посторонний, — заметно насупился Гор. Я облегченно рассмеялась и бесстрашно его обняла. — Конечно, нет, но тебе самому будет спокойнее. Если что-то пойдет не так, Лин больше не уснет. И или меня разбудит, или тебя цапнет так, что ты точно очнулся. А то еще и ребят позовет на помощь. — Точно, точно! Уж мы-то тогда кое-кому бока отнамнем! — зловеще пообещал Бер, разом сбросив мрачный настрой, как надоевшую маску. — Да, Вань? — Угу. — Но к драм-то все равно надо съездить, — неожиданно подал голос Ас. — И в библиотеку заглянуть. Вдруг там что-то найдется про Адаманту. — Про Адаманта. Да и по нам бы не мешало что-нибудь узнать, мало ли. — Ты прав, — кивнул Бер, мгновенно посерьезнев. — Если уж Гор проснулся, хотя позже всех пришел в тень, то и мы скоро можем. Надо быть готовыми. — К чему? — хмыкнула я. — К еще одному апокалипсису? — Ас отдал тебе амулет Алых, — напомнил Бер. Король сказал, что он когда-то принадлежал старшему в клане, предводителю, сильнейшему. Каким-то же образом он у Аса оказался, и король почти сразу почувствовал в нем огонь, тогда как его сила даже не проснулась. Это неспроста. — Хочешь сказать, надо ждать большого пожара? — Не знаю, но готовиться надо ко всему. А нам теперь следить и за собой, и друг за другом, на всякий случай. Я вздохнула. — Как же тяжело с вами, магами! Такие были хорошие, милые! Бер тоже вздохнул, но притворно, хитро и очень многообещающе. — Гайде, ты опять напрашиваешься. Не забудь, слуг-то сегодня нет. — А что это значит? — Что? Я вздрогнула от нехорошего предчувствия. — Что сегодня снова день маркиза де Сада? — Нет! Бер! — взвыла я, когда это чудовище злобно хохоча ринулось в мою сторону. — Стой! Не смей меня щекотать! В главную библиотеку Рейданы мы прибыли довольно поздно, но с шумом и грохотом, причем с таким, что неспешно прогуливающиеся прохожие с воплями шарахнулись в стороны, когда наша карета чуть не с визгом затормозила возле знакомого фасада. А потом те же самые прохожие удивленно округлили глаза, завидев, как с козел лихо спрыгнул рослый с корон, небрежно швырнул подбежавшему, нас явно запомнили, слуге поводья и с галантным поклоном открыл дверцу. — Прошу вас, госпожа. Честное слово, я его не убила только потому, что народу вокруг собралось слишком много. Все же почти полдень, самое время для чинных прогулок на свежем воздухе. Тут городской парк недалеко, речка, живописный берег. Вот люди и гуляли в свое удовольствие подальше от центральной площади и шумных торговых рядов. Испепелив Бера взглядом, я надменно вздернула подбородок и процедила: «Чудовище!» После чего самым высокомерным видом прошла мимо, сделав вид, что не вижу, как этот бессовестный и мстительный злодей пристроился сзади. Повезло ему, что Ас велел Вану остаться дома, да и сам решил на всякий случай присмотреть за гором. Лина мы тоже не стали брать, потому что Шейри мог почувствовать, если с гором случится снова новая неприятность. Поэтому вести меня до библиотеки пришлось кому? Правильно, Беру. И этот наглец с лихвой отыгрался за недавно закончившуюся войну, после которой я за нее, за его мерзкую щекотку, злорадно съела последнее оставшееся в доме пирожное. Будучи страшно обиженным на такую подлость, он опять пообещал мне отомстить. И как только взялся за вожжи, все-таки отомстил. Страшно. Думаю, если бы не рессоры, меня бы размазало по стенкам кареты тонким слоем. А так ничего. Только пара локонов выбилась из-под шляпки. И ноги подгибались, как у пьяного моряка в десятипальный шторм. Хорошо, что в платье не видно. — Добрый день, госпожа Гайде! — тут же поспешил мне навстречу долговязый слуга. — Проводить вас в комнату? — Не нужно, я помню дорогу. Ключ у вас? — Нет, у господина Рейша. — Пригласите его, пожалуйста, он мне сегодня понадобится. — Сию минутку, леди. Он сейчас будет. Я удовлетворенно кивнула и быстро поднялась на второй этаж, стараясь держаться поближе к перилам. Потом дождалась старого стомосмотрителя, озвучила свои требования, и едва за ним закрылась дверь, с облегчением упала на кушетку. — Бер, чудовище! Ты не мог поаккуратнее? Скарон удивленно округлил глаза. — А что такое? — А что, не видно? — простонала я, держась за виски. — В этом гробу на колесах только ползти нормально можно, но не по мостовой, на полном ходу. И не так резко тормозить, Зверь! Меня же укачало! — Правда? — искренне изумился он. — Да, блин, как в колыбельке, намертво! — ну, Гайда, я же не знал! — сконфуженно развел руками Бер. — Ты иди ты! — Что, правда плохо? Я приоткрыла один глаз и буквально проткнула братца уничижающим взглядом, отчего он совсем смутился, ужасно расстроился и с виноватым вздохом присел на краешек кушетки. — Ну, прости, правда. Мне казалось, тебе нравится, когда быстро ездят. — Нравится! — снова простонала я. — Но когда езжу я, а не когда меня возят, как куль с мукой, которым норовят задеть о каждый угол. Это тебе наверху хорошо. Все видно, козлы удобные. Если что не так, пристал себе и поехал дальше. А внутри знаешь, какая болтанка? — Нет, — потупился он. — Я тебя когда-нибудь прокачу, — мстительно пообещала я, заставляя себя подняться и сесть за стол. — О, боже, как я читать-то буду? Перед глазами же все плывет. — Ну, давай я буду, давай. Ты пока отдохнешь. Я неуверенно посмотрела. — Ты? — Да, — быстро кивнул Бер, лучась искренним желанием помочь. — Я всеобще хорошо знаю, могу и почитать, заодно и посторожу. А дверь, если хочешь, креслом подопрем, чтобы никто не вошел без стука. — Без стука сюда точно никто не войдет, — буркнула я, все еще сердясь. — Знают уже, что со мной такое чудовище. — Гайда, ну прости, — взмолился Бер, когда я совсем насупилась. — Ну, честное слово, я не хотел. Давай обратно пешком пойдем. Давай я тебе таких 10 пирожных куплю. Давай я больше не сяду за вожжи, когда ты решишь поехать. — Ха! — тут же подскочила я, мгновенно забыв о мигрени. — Договорились! — Что? — опешил Бер. — Я ловлю тебя на слове! — злорадно заявила я и показала ему язык. — Когда я скажу, ты больше не будешь рулить. Ты купишь мне столько пирожных, сколько я потребую, и ни на одной из них больше не покусишься. Ты возьмешь на себя половину книг, и мы пойдем обратно пешком, а карету велим перегнать прямо к дому Рига. Понял? Скорон изумленно хлопнул ресницами. — Что? — Ты дал слово. — Так ты что, меня обманула? — Нет. Я шмыгнула носом и снова села, безболезненно поморщившись, и схватилась за ноющий висок. Меня и правда укачало. Безумно. Но не извлечь из этого выгоду было бы глупо. Поэтому вот так, мой бедный наивный братик. Теперь тебе некуда отступать. Бер только руками развел. — Ну, Гайде! А потом, заслышав шарканье ног за дверью, проворно подскочил с кушетки. Глава 20. «Ну что?» — с надеждой спросила я, устало отложив последнюю книгу. «Что-нибудь нашел?» Бер покачал головой и тоже отодвинул в сторону тяжелый фолиант. «О таких вещах в книгах не пишут, Гайде. Но что-то же должно быть!» «Боюсь, Лин сказал нам гораздо больше, чем тут написано». Я прикусила губу. — Да, написано много, но все не о том. Про то, что у вас есть старшие и младшие кланы, мы и так уже знаем, как знаем о вашей неудобоваримой системе управления, жесткой иерархии, презрении к чужакам, маниакальной преданности долгу и полному подчинению вышестоящему начальству, вплоть до ненормального обожествления своих драгоценных владык, которых по числу кланов тоже всегда 4, сильнейших. Про то, что старшие не только воины, но еще и маги, мы уже тоже поняли. Гор тому явное подтверждение. А ас и того хуже. Еще не проснулся, но глазища уже пылают. — Старшие все без исключения боевые маги, — уточнил Бер. — Причем обучающиеся исключительно в школах клана и имеющие особые техники, о которых магистерия почти ничего не знает. — Да, — вздохнула я. Оказывается, вы особенные. На мелочи, вроде выращивания травки или призывания дождика, не размениваетесь. У вас даже магия подчинена идее войны. Но что нам это дает? — Ничего, — подытожил Скарон, — кроме нескольких ненужных подробностей о нашей прежней жизни. — Ты так ничего и не вспомнил? — Нет, и не хочу. — А остальные? — Если бы они хотели, давно бы к тебе пришли, — ровно отозвался Бер. — Но поскольку мы не хотим, то извини. Я грустно улыбнулась. — Да я все понимаю. Но, может, это могло бы помочь Гору? Думаю, он не захотел бы вспоминать прошлое даже ради знания о своей силе. Так же невесело усмехнулся брат. — Мы умирали, кажется, не слишком хорошо. Я, например, вообще помню только боль. Одну сплошную боль, льющуюся отовсюду. Боль, от которой можно сойти с ума. И боль, которую испытываешь, когда твою душу отрывают от еще живого тела. Неудивительно, что Гор не хочет это ворошить. У всех у нас есть воспоминания, которые хочется похоронить понадежнее. — Вы попали в тень вместе? — Нет, — качнул головой Бер. — Ас был первым. Он дольше всех пробыл в браслете. Потом появился Ван, затем я, Гор последний. — А сколько времени прошло между тем, как вас, ну, по-разному? Ас провел в браслете около 10 лет. Ван и я появились с очень небольшим промежутком. Гор опоздал примерно на 2 года. Так что в общей сложности 15 лет разницы у нас есть. — А сколько тебе было лет, когда это случилось? Бер хмыкнул. — Не помню. Но теперь это не имеет значения. Когда 100 лет просидишь внутри проклятого артефакта? — Ясно. Я прикусила губу. — Извини, что спрашиваю, просто пытаюсь зацепиться хоть за что-то, за любую мелочь, которая подсказала бы, как вам помочь. Мне не дает покоя мысль, что вы все равно от меня зависите, и что ваша жизнь, она не совсем настоящая. В ней нет свободы, нет крыльев, понимаешь? — У нас есть все, о чем мы мечтали столько времени, — с мягкой улыбкой заверил брат. — Мы снова дышим, снова чувствуем, видим. Оказывается, уже одно это бесконечно много, Гайде. Только понимать эту истину начинаешь лишь тогда, когда станешь тенью и неожиданно лишишься всего, но и не умрешь. Не забудешь до конца. Как не забудешь о том, что когда-то был живым. Вот настоящая пытка. — Прости. — Тебе не за что извиняться. Бер осторожно подсел ближе и погладил мои волосы. — Ты и так возишься с нами слишком много времени. — Да, а мне наоборот кажется, что я уделяю вам слишком мало внимания. — Это не так. — Тихо рассмеялся он. — Сколько ты меня подушкой колотила? Сколько раз за бок щипала? Сколько угроз на меня высыпало, помнишь? Так что нет, сестренка, ты как раз уделяешь нам гораздо больше времени, чем мы того заслуживаем. — Да, — слабо улыбнулась я. — А кто меня щекотать взялся при каждом удобном случае? Кто хихикает нагло в спину, когда я пытаюсь выглядеть, как знатная дама? Кто меня каждый день из вредности катает по буеракам так, что у меня потом зад по полдня болит? Бер хмыкнул. — Ну да, я такой. Но это лишь потому, что у меня никогда не было сестры. И потому что я, если честно, просто не знаю, что с ней делать. — А ничего не делай. Просто будь рядом, как сейчас. И просто иногда поговори в тишине, безо всякой насмешки. — Я стараюсь. Скарон осторожно наклонился и коснулся губами моей макушки. — Хотя и не всегда получается. А ты не переживай по пустякам. Мы выживем. Что бы ни случилось, все равно выживем. Находиться в тени нам не привыкать. Главное, чтобы с тобой все было в порядке. А остальное мы как-нибудь переживем. Я вздохнула. Вы-то, может, и переживете, а мне как быть? Как я буду без вас? Кто мне будет двери открывать? Кто госпожой каждый день называть станет? Кем я буду народ удивлять при каждом появлении, а? Ничего. — хихикнул брат. — Если мы снова станем тенями, ты удивишь всех еще больше. — Не смешно. Не хочу я больше никаких теней. Хочу живых, настоящих, теплых. И навсегда хочу, чтобы можно было больше не думать о резервах. Ну, 10 лет и правда можно будет не думать. А там? Бер хитро прищурился. А там, может, ты еще что-нибудь придумаешь? Я усмехнулась. Придумаю. Куда ж я денусь? Ладно, пойдем, что ли. Со вздохом поднялся брат. Все равно это бесполезная трата времени. Ни о каких обрядах и ритуалах адаманта мы тут не найдем. Это слишком закрытая информация. О ней наверняка даже в клане не все знают. Сама же читала, что написано про черных. Самый закрытый клан. И самый сильный. Нет. Самым сильным всегда был Рубин. Адамант никогда не лез в первые ряды. Но и от власти никогда далеко не отходил, — возразила я. За 3000 лет существования Скарон-Ола еще не было такого, чтобы адамант утрачивал свои позиции. С изумрудом, да, бывало. Даже сапфиры однажды сдались, но черные никогда. — Как и алые, — кивнул Бер. — Ты права. Значит, скорее всего, для горы надо будет искать учителя. — Ехать в Скарон-Ол? — А куда еще? — Я, правда, не знаю, как нас там примут. Чужаки, которых никто никогда не видел и о которых уже даже не помнит. Ты знаешь, как у нас относятся к чужакам? Я поежилась. Но вы ведь все равно с короны. Этого не отнять, сколько бы времени ни прошло. Вас ни с кем не перепутаешь. Даже мэр подтвердил. Значит, должны принять. Правда, столь длительное отсутствие вам будет трудно объяснить. Но все равно, мне кажется, главы кланов должны вас хотя бы выслушать. А если гор действительно так силен, как говорит Лин, то адамант должен быть заинтересован в том, чтобы его заполучить. — Не скажи. Вздохнул Бер. — Для кланов самая главная иерархия — подчинение, верность клану и долгу. А мы кто? Может, когда-то для нас это и имело значение. Но теперь все изменилось. Теперь мы уже никогда не будем такими, как ждут от нас кланы. Мы стали чужими, Гайде. Мы много лет провели вне родных стен. Мы забыли о них так же, как и они забыли про нас. Для нас потеряли значение прежние ценности. Мы больше не будем зубами сражаться за свои кланы. Наконец, мы стали кровными братьями, старшие, когда-то чуждые друг другу, но сейчас ставшие ближе, чем родные. Нет, такого ни один клан не допустит и, наверное, уже не простит. Я нахмурилась. — Почему? У вас ведь даже владык всегда четверо. Специально, чтоб из разных кланов. — Да. Но это вовсе не означает полного согласия. И вовсе не означает, что между кланами нет соперничества. Как может выжить государство, построенное на идеальной как идеальная военная машина? — На войне, — не подумав, брякнула я. — На непрерывной войне, — кивнул Скарон. Между собой или с каким-нибудь внешним врагом не имеет значения. Для нашего народа важна сама война, как факт. Скароны живут этим. Им нравится это. Они не видят иной жизни, кроме как стать воином и умереть во славу своего клана. Это почетно, это важно, это большая честь. Но не для нас, понимаешь, уже не для нас. И это так явно видно, что я сильно сомневаюсь, что нас примут обратно. Да, наверное, нам это уже и не нужно. — И что же делать? Как нам быть с гором? — Не знаю. Ты, конечно, можешь ему приказать все вспомнить. Ты ведь все еще наша хозяйка, даже без браслета. Поэтому, если ты велишь, он, наверное, вспомнит, как управлять своей силой. Я неожиданно замерла. — Приказать? — Да, — невесело согласился Бер. — Не думаю, что есть еще какой-то выход. Ведь даже если искать ему учителя, то до Скарон-Олла еще добраться надо. А там вся твоя затея с Невероном затянется неизвестно на сколько времени. — Погоди! — меня вдруг, что называется, осенило. — А что, если я прикажу ему вспомнить не все? Что, если я прикажу вспомнить только то, что касается его силы? Ведь для этого не обязательно поднимать из могилы все свое прошлое. Достаточно того, что он вспомнит обряд и восстановит прежние знания. А, Бер, как считаешь, это возможно? Бер ошеломленно моргнул и как-то разом задумался. Домой мы неслись, как сумасшедшие, распугивая прохожих и грозя отдавить ноги всем, кто не успел вовремя отпрыгнуть с дороги. Причем, если в библиотеку я ехала со страшными проклятиями на устах и злобной мыслью о том, когда же закончится эта дикая тряска, то теперь едва не покрикивала на брата, чтобы еще немного подстегнул лошадей. Мы с грохотом пронеслись через треть верхнего города, пока добирались до затерянной в одной из тихих улочек дома. Едва не стесали кареты все углы, оставили после себя толпы ошарашенных, подобной наглостью людей. Причем кто-то даже порывался кричать вслед что-то неприличное. Но мы просто не обратили внимания и вихрем влетели в распахнутые ворота, которые из-за отсутствия слуг пришлось открывать Вану, еще в тот момент, когда колеса загрохотали в начале длинной улицы. Не дождавшись, пока брат закроет тяжелые створки, я пулей вылетела из экипажа, едва не снеся по пути дверцу, резво подхватила неудобный подол и бегом кинулась в дом, уже с порога крича ребятам о том, что у меня идея. Потом торопливо объясняла, убеждала, однажды даже затопала ногами, когда выяснилось, что они не до конца поняли. Наконец устало плюхнулась в кресло и, содрав с головы надоевшую шляпку, с надеждой посмотрела на напряженно размышляющего Гора. — Ну как тебе моя мысль? Рискнешь? Гор задумчиво пожевал губами и вопросительно глянул на Лина. — Как считаешь, получится? Ты у нас по ритуалам спец. Шейри аж раздулся от такой похвалы. — Думаю, шансы есть, если, конечно, ты готов попробовать и доверишься Гайде. — Да я не об этом, — отмахнулся брат. — С Гайдой я готов пробовать хоть сейчас. Меня другое интересует. Мне ведь придется снова призывать тень, верно? — Скорее всего, — важно ответил Лин. — Так вот в этом-то и проблема. Что, если я снова не удержусь? — А мы присмотрим, — тут же отреагировал Бер. — Глупости тебе сделать не дадим. И Лин проконтролирует, чтобы ты никуда больше не свалился. Лин, сделаешь? — Мрррр. — Попробую. — Так и в чем тогда дело? — Ни в чем. Гор решительно поднялся и спокойно посмотрел на меня. — Где ты хочешь провести ритуал? Я пожала плечами. Пошли наверх, наверное. Вдруг кто припереться надумает. К тому же тебе лечь придется, а тут неудобно. Лучше, если ты на своей кровати и устроишься, а мы рядышком. Я запру двери. Тут же умчался Ван, и во дворе послышались громкие хлопки. А я проверю дом. Следом за ним убежал Шейри. Вдруг опять сигналки, кто прилепил на забор. — Пойдемте, — ровно предложил Ас, первым двинувшись на второй этаж. — Пока они носятся, Гор как раз успеет настроиться. — Гайде, а тебе бы лучше переодеться. Я запоздало вспомнила, что все еще щеголяю по дому в выходном платье, и бегом умчалась переодеваться. Ас прав. Мало ли что случится. Вдруг в обморок упаду, или Гор случайно дернет за рукав. Как я его потом реанимировать буду? Лучше уж в домашних штанах приду. Их не так жалко. И рубашку какую попроще натяну. С ней все меньше мороки, чем с дорогой парчой или бархатом. Когда я пришла в комнату, которую на двоих делили Гор и Ван, ребята уже вовсю готовили рабочую площадку. Кровать Вана сдвинули в дальний угол, чтобы не мешало. Вторую кровать, тяжелую, массивную, из цельного дерева, вытащили напротив, на середину комнаты, чтобы было можно подойти с любой стороны. Окна задернули плотными шторами, колющие и режущие предметы убрали подальше. Гор разделся, оставшись в одних штанах, улегся по привычке так, как делали все с короны, на спину, головой строго на восток. — Красавчик, правда? — голосом опытной путаны спросил Берг, кивая на Адаманта и пытаясь разрядить обстановку. — Гайде, тебе нравится? — Да, — рассеянно кивнула я, мельком посмотрев на красивый пресс и ровные пластины грудных мышц. — Очень сексуально. Может, нам его привязать? — Как хотите, — равнодушно отозвался Гор. — Тогда привяжем, — обрадовался Берг и тут же вытащил откуда-то крепкую веревку. — Я как знал, что пригодится. Ас хмуро покосился. — Хватит дурачиться. Ноги привяжи покрепче, чтоб не дернулся. — Лучшие руки тоже, — подал голос Гор. — Не уверен, что смогу улежать на месте сам. Я закатила глаза. — Боже, вы готовитесь так, словно пытать его собираетесь. — Лучше предусмотреть все, — ровно отозвался Ас, и я поняла, что спорить сейчас бесполезно. Более того, страховали они вовсе не Гора, нет, это они обо мне беспокоились, чтобы меня не цапнули, как в прошлый раз, и не утащили в тень. Реакция у Гора была отменной, так что они всерьез, да и он сам, опасались, что могут и не успеть. Вот и нервничали, вот и пытались предусмотреть все на свете. Я вздохнула и присела в изголовье кровати на коленке. — Ну что, брат, попробуем? — Сейчас ему будет труднее призвать тень, — неожиданно сказал из-за двери Лин. — Но зато и ей труднее его сломать. А я все равно снаружи подожду, ладно? Чтобы он меня не видел. — Жди, — кивнула я. — Если что не так, крикнешь. Гор поднял глаза, отыскивая мое лицо, и совершенно спокойно кивнул. — Давай. Я постараюсь не сопротивляться. — Ага, а я постараюсь ничего не испортить, — пробормотала я, нервничая, кажется, в 100 раз больше, чем он. — Ладно, работаем. Лин, мне надо говорить что-то особенное? Ну, фразу какую-нибудь ритуальную. — Зачем? Просто смотри ему в глаза и постарайся слиться с его разумом, как делала, когда он был тенью. А когда получится, то приказывай, он должен послушаться. И должен тебя пропустить, хотя я, конечно, не уверен, что в таком состоянии он тебя быстро узнает. Тебе придется сильно постараться. Чужой разум, потемки, а уж разум Адаманта. Я вздохнула. — Тогда хватит тянуть. Гор, давай. Мне очень нужно, чтобы ты впустил меня внутрь. Он открыл глаза, пылающие светом далеких звезд, и на мои плечи тут же навалилась странная тяжесть. А потом меня утянуло в чужое сознание и с головой окунуло в непонятную вязкую массу. Сперва вокруг было просто темно и изрядно прохладно. Но потом дискомфорт прошел, и я снова оказалась в уже знакомой уютной пустоте, в которой не было ни шума, ни боли, ни страха, ни даже чувств, в которой хотелось забыться, раствориться, пропасть и утратить индивидуальность, стать ее частью, крохотной песчинкой под ногами вечности, маленькой, невесомой и одновременно такой же всеобъемлющей, как она сама. В какой-то момент я слегка поплыла, снова очарованная бесконечной пустотой, выглянувшей из небытия тени. Снова потянулась навстречу, завороженно вздохнула, захотела коснуться этой невыносимой притягательной черноты. Едва не потерялась там без остатка, чуть не растворилась, испытывая ни с чем не сравнимое острое наслаждение от покалывания по телу миллионов ледяных иголок. Но потом обо что-то споткнулась. Видимо, о какую-то мысль. Вспомнила, куда и для чего пришла, а потом встряхнулась, огляделась и попыталась позвать того, ради кого сюда явилась. — Гор! Гор! Ау, ты где? Ты меня слышишь? Как в тоннеле кричала. Долгое эхо разнесло мой голос далеко во все стороны, заставляя его отражаться от невидимых стен бесчетное количество раз. Я не знаю, был ли то действительно его разум, или же мое богатое воображение вдруг сыграло очередную шутку. Однако через какое-то время, миллион, миллиард лет, кто-то мне все же ответил. А ответив, вдруг каким-то неведомым образом оказался рядом, встав за спиной, как бесформенный призрак, и послушно спросил. — Звала хозяйка? — Звала. С облегчением призналась я, оборачиваясь и с беспокойством изучая бесформенный черный клубок, из которого послышался знакомый голос. — Только я Гайды, помнишь? — Помню, — равнодушно ответили мне. — Ты хозяйка, я должен слушаться. — То, что ты живой, помнишь? — Я не живой, — возразила тень, но потом подумала и добавила. — Хотя уже и не мертвый. Это ты сделала? — Да, и я хочу, чтобы ты об этом вспомнил. Тень задумчиво качнулась, а затем медленно начала меняться, обретая уже знакомые очертания, меняя туман на зрелую мужскую фигуру, а прозрачные серые складки небытия на смуглую кожу, загорелое лицо, пышную гриву распущенных волос и весьма удивленное лицо, на котором, наконец, проступило смутное узнавание. — Гайде! — неуверенно позвал Гор, приняв вполне приличный облик. Я оглядела его и кивнула. — Точно! Только оденься, пожалуйста. Второго бесстыдного нудиста моя психика может и не выдержать. Тень озадаченно оглядела свое голое тело, снова подумала, качнувшись на босых пятках, но, видимо, нашла требование выполнимым и накинула сверху вырванный прямо из пустоты длинный плащ. — Так лучше? — Намного, — снова кивнула я. — Итак, ты помнишь, зачем мы здесь? — Смутно. Но вроде бы я почти живой и почти получил прежнюю силу. — Ты действительно живой. И ты действительно вернул себе силу, но совершенно не умеешь ею управлять. — Да, — шевельнула плечами тень. — Теперь помню. Но тут трудно сосредоточиться на чем-то одном. Если отвернусь, сразу забуду. Даже тебя. В тени нельзя находиться долго. — Тогда стой здесь и смотри на меня, и не вздумай забыть. Второй раз я тебя вылавливать не собираюсь. Ответь, кто ты? И что ты такое? Какая часть того гора, которого я знаю? Небольшая, но важная. В тени его разум не может тебя слышать. Он не существует в этом месте. Зато существую я. Поэтому говори со мной. Хорошо. Тогда ответь. Ты был с ним с рождения? Нет. Странно усмехнулась тень. Собственно, я и не он даже. Просто часть, которая перешла к нему во время ритуала обретения. Из-за меня он уцелел в той пустоте. И из-за меня же не истаял полностью. Сильную тень очень нелегко уничтожить. А благодаря мне он теперь всегда будет наполовину тенью. — Даже если я избавлю его от зависимости от моего знака? — Да, такова сила адаманта. Я задумчиво оглядела Гора. — Значит, он получил тебя в клане? Не сразу. Значит, во время обряда воины клана призывают вот такую тень? — Да. — А для чего ты нужен? Что это дает адаманту? — Простой смертный не выживет в тени, а воины клана могут. — За счет таких, как ты? — Верно. — Хорошо. А что это дает тебе? За счет смертного я тоже частично живу, точно так же, как он во время ритуала частично умер. Я хмыкнула. — Да? А ты случаем верх взять над ним не пытаешься? — Пытался. Совершенно спокойно кивнул Гор. — И мы боролись. Только он победил. И теперь я принадлежу ему, так же, как он принадлежит мне. — А кто сильнее? — Глупый вопрос. — усмехнулась тень. — Мы больше друг без друга не выживем, так что к чему мериться силами? К тому же когда-то я тоже был живым, и когда-то тоже был воином тени, адамантом, как гор. Потом умер, ушел в тень, но меня снова призвали, и мои умения перешли к тому, кто сумел их полностью принять. Такова участь всех воинов клана. Мы не погибаем безвозвратно. Мы просто уходим в тень. До поры до времени. И когда нас кто-то зовет обратно, когда звучат слова древнего ритуала, снова возвращаемся к своим потомкам. Однако не ко всем. Эту честь еще нужно заслужить. Но мой новый брат заслужил. Он оказался сильнее. — То есть победил тебя, да? А если бы он не устоял? — тревожно спросила я, чувствуя бегущий меж лопаток холодок. — Тогда бы он умер. — И ты бы возродился вместо него? — Нет. — Неожиданно тоскливо отозвалась тень. — Мертвым не место среди живых. Я просто бы вернулся обратно ждать того, кто стал бы для меня новым вместилищем. И кто смог бы с моей помощью служить клану дальше. Я оторопела. — Ничего себе! Это что же получается? Адамант нашел какой-то способ изменить свое посмертие? Каким-то образом его воины не умирают до конца и не растворяются в неизвестности, а после смерти попадают в тень, откуда потом маги могут снова их призвать и частично вернуть к жизни. С тем условием, что они меняют часть чужой души на свою собственную, и потом всю оставшуюся жизнь существуют в этом своеобразном симбиозе. Причем реципиент получает прежние знания и умения тени. Соответственно, чем тень старше и опытнее, тем сильнее становится воин. А сама тень получает возможность не просто служить своему клану и потомкам, не просто возвращает им древние знания, но еще и время от времени получает шанс ощутить вкус прежней жизни. Ничего себе заявочки! Это ж как надо было свихнуться, чтобы даже после смерти стремиться не просто в кого-то вселиться, а вселиться еще и в достойного, по их мнению. В того, кто сильнее, чья воля крепче твоей собственной. Параноики. Нет, с короны точно параноики. Я ошарашенно моргнула. Так, насчет тебя я поняла. Тогда скажи мне, где сейчас настоящий гор? — В своем теле, как и должен. — А я? — И ты в своем теле. — Ага. А как я тогда могу с тобой говорить? И как вообще сюда забралась, если, как ты утверждаешь, смертные не живут в тени? — А ты здесь уже была, — усмехнулся Гор. — На тебе есть метка. Ты умирала. И пробыла в тени достаточно долго, чтобы она тебя признала и пропустила обратно. Но не обольщайся. Долго ты тут не пробудешь. Она или отпустит тебя к живым, или заберет с собой. Так что не испытывай ее терпения и не привлекай лишнего внимания. — Спасибо за совет. Но скажи вот еще что. Что Гор получает от соседства с тобой? — Силу. — Не задумываясь, ответила тень. — Через меня он может в любой миг зачерпнуть ее и выкинуть наружу столько, сколько сможет уместить в ладони. — Что за сила? Энергия смерти? — Нет. Тень просто сила, без знака, может стать и тем, и другим. — Очень мило, — впечатлилась я. — Тогда в чем же состоит сила самого Гора? — В том, что в его воле перебрасывать эту силу в любом направлении, в темное или светлое, в белое или черное. Как ему угодно. И отдать ее кому угодно, хоть простому магу, хоть темному. И так часто, как это потребуется. — А демонов призывать он может? — Может, но не всех. — Хорошо, тогда кого может? И не опасно ли это для него? Тень только глухо рассмеялась. — Нет, это опасно только для меня. Потому что он никого не призывает на самом деле. Это я для него охочусь в тени, когда он просит, и приношу для него тех, кого способен одолеть сам. и, конечно, кого способен в любой момент забрать обратно. Иначе в этом не было бы смысла. — Хм... — задумчиво покосилась я. — Выходит, сила горы напрямую зависит от твоей? А насколько силен ты сам? — Достаточно силен. — А точнее? Тень хмыкнула. — Если я скажу, что за последние 1000 лет из нескольких сотен претендентов рядом со мной выжил только гор, это будет точно? Я кашлянула. — Получается, ты сильно крут. — Что-то вроде того. — Ладно, это тоже ясно. Польза от тебя есть, и немалая. Вредить тебе вроде бы ни к чему. И, как я понимаю, гор прекрасно сознавал, на что шел, когда соглашался на этот обряд. — Разумеется. Все воины клана его проходят, хотя и не все после этого выживают. Но он справился, он сильный, и я остаюсь силен вместе с ним. «Вот-вот», — кивнула я, — «существуете вы, судя по всему, в полном мире и согласии. Взаимовыгодное сотрудничество, так сказать, которое произошло еще задолго до его смерти. Но тогда как вышло, что гора тоже вышвырнула в тень? Как он мог умереть с такой поддержкой? Почему ты ему не помог?» «Я не всесильный», — невесело развел руками призрак. И почти не касаюсь того, что происходит в мире живых. Моя власть только в тени, его только в свете. Так уж мы устроены. А он все же смертный. Я смог сохранить его душу рядом, но не больше. И то лишь потому, что он просил меня о помощи. И потому, что во время обряда он не стал меня подчинять, а предложил стать кровным братом, призраком, духом, но братом. Я стал, и я помог ему, как умел, потому что до него никто и никогда не предлагал мне ничего подобного, а после этого решил остаться с ним и дальше в тени. Поэтому мы до сих пор не разделились, и поэтому оба остались относительно живы. Ну, если можно так назвать то существование, которое у нас было. Однако ты... Он странно на меня посмотрел. Я никогда не думал, что кто-то способен сделать для нас то, что сделала ты. Отдать часть своей души, доверить самое сокровенное, какому-то чужаку, который уже позабыл, как на самом деле выглядит. На это мало кто способен. Но ты не испугалась. Ты даже не почувствовала, что нас на самом деле двое, и что мы вполне могли тебя разрушить. — А зачем? — я спокойно пожала плечами. — Что бы вам это дало? — Верно, ничего. Поэтому мы не стали. Мы ждали. Он и я. Но теперь ты пришла к нам снова. Сперва вытащила его, а теперь почему-то явилась за мной. Почему? — Ты же хочешь жить? — Хочу. — охотно призналась тень. — Но так и живи спокойно. Вернись к гору. Стань тем, кем вы были раньше. Без тебя он не справится с тенью. Ты ему нужен. — Ему? — еще более странно наклонил голову гор. — А тебе? Я тяжело вздохнула. — Гор мой брат. Получается, и ты тоже. Хотя я даже не знаю, кем ты был и давно ли умер. Но мне, впрочем, все равно. Ты был с ним до меня и должен остаться после. Я не хочу смотреть на то, как каждый из вас умирает по отдельности. Не хочу видеть, как он страдает. А раз так, то... Я протянула руку. — Пойдем домой, брат. Мне не хочется тебе приказывать. Ты часть гора, хоть когда-то и был ему чужим. Но ты очень на него похож. Ты разумен. Ты человек. По-прежнему. В каком бы виде ни был... И где бы ты ни находился. Поэтому я не приказываю. Просто прошу, вернись, пожалуйста. Ты нам очень нужен. Тень вздрогнула. — Нужен? — Очень. И мне, и ему. Без тебя нам не справиться. Без тебя я потеряю вас обоих. А я этого не хочу. Хватит уже мертвых душ и разбитых сердец. Хватит разочарований и хватит сомнений. Пожалуйста, пойдем обратно. Пожалуйста, помоги мне, брат. Призрак неуверенно качнулся навстречу, но вдруг нерешительно замер. — Ты стала нам хозяйкой. Ты держишь нас обоих на грани. От тебя мы питаемся, и нам время от времени нужна будет твоя Дейри. Это цена за воскрешение. Ты согласна ее платить? — Да, — твердо сказала я. — Столько, сколько нужно. — Нам иногда будут нужны твои сны. — Хорошо, приходите. — Сны — это якорь, — шепнула тень. Без них даже я могу потеряться. Когда-то они были у Гора, так я его находил. Но теперь он такая же тень, как и я. И он больше не видит снов. Все они остались здесь, похороненные и забытые. Я пожала плечами. Я уже сказала, что согласна. Если для него это важно, я пойду на все. — На все? — Да. Тень странно улыбнулась. Мой брат нашел хорошую сестру для нас обоих. Я тебя принимаю. А в следующий момент меня что-то силой ударило в грудь и вышвырнуло прочь из темноты. Глава 21. Пришла я в себя довольно быстро. От того, что кто-то яростно спорил над моим бренным телом, не слишком стесняясь в выражениях. Так, а что случилось? Лежу, молчу, никого не трогаю. А почему лежу? Да потому что кто-то очень вежливо меня куда-то перенес. Ага, на кровать. Соседнюю. Очень мило. Только шумно что-то стало. Это ты виноват. Ты сказал, что ничего страшного. Да ни подобного. Я сказал, что все должно быть нормально. Да? И где оно нормально? «Пипец, как нормально! Просто заебись!» Я ошарашенно моргнула. «Ого! У кого это такие глубокие познания моего родного языка?» «Гайде!» Дружно вскрикнули сразу три мужских голоса, и надо мной в тревоге склонились три черноволосые головы. «Ас, Бер, Ван! А кто тут только что матерился?» «Живая!» — выдохнул Бер, жадно всматриваясь в мое лицо. — Бледная, серо-зеленая, но живая! Ван устало опустился на корточки и осторожно взял мою руку. — Гайде, ты нас до смерти напугала. То стояла, как статуя, то вдруг рухнула навзничь, как будто тебя ударили, и все, ни звука, ни движения, ни даже нормального вздоха. Я озадаченно потерла грудь и поморщилась. — Да, меня, собственно, и правда ударили. «А где Гор?» Я аж подскочила, когда вспомнила о своей необычной... Ой, сон. Да нет, вроде не похоже на сон. Какое-то очередное видение. «Что с ним? Живой?» «Живой!» — осторожно уложил меня обратно Ван. «Все с ним нормально, спит просто, и крепко так спит. Его Линка раулит. Ты сама-то как?» «Да ничего вроде. Слабость только в теле, да виски гудят. А так терпимо. Что у вас произошло? У тебя вышло?» «Кажется», — неуверенно сказала я, но потом подумала и решительно полезла с кровати. «Кажется, это постель Вана, куда меня уложили, как сомлевшую принцессу. Погодите, я хочу проверить». «Куда?» — тут же попытался перехватить меня Бер, но я ловко вывернулась и, прошмыгнув у него между рук, торопливо поползла к соседней кровати. На карачках, потому что ноги действительно держали плохо. — Стой, Гайде! Я упрямо добралась до постели и с тревогой посмотрела на бледное лицо Гора. Оно было странно спокойным. Глаза закрыты, кожа сухая, губы плотно сомкнуты и едва заметно шевелятся, будто он с кем-то до сих пор говорил. Дышит ровно. Руки привязаны, но не скручены судорогой. Тело расслаблено. — Гор! Я тихонько провела ладонью по его щеке. Скорон что-то тихо выдохнул и улыбнулся, а у меня словно гора с плеч свалилась. — Ну, слава богу! Кажется, порядок. — Ой! Какая-то сила вдруг подхватила меня с пола и решительно взметнула наверх. — Бир! — Все! — строго сказал брат, бесцеремонно сгребая меня в охапку. — Ты идешь отдыхать. За гором мы присмотрим. Будем по очереди караулить. Как проснется, скажем. — Но спать! — еще строже посмотрел он. — И никаких гвоздей, поняла? Я обреченно вздохнула. Блин, когда он начинает играть большого брата, с ним просто невозможно договориться. Куда только девается улыбка, куда пропадают веселые смешинки в зеленых глазах. Прямо скала, а не человек. Хрен такую прошибешь. Да еще Ван смотрит с неодобрением, а Ас даже не пытается меня спасти. Просто заговор какой-то. Я жалобно посмотрела на одного, другого, третьего. Затем с надеждой покосилась на сидящего возле дальней стены Лина. Но тут же поняла, что никто за меня не вступится. И покорно обвисла на руках Бера, как старая тряпка. Тот, не особо церемонясь, перехватил свою ношу поудобнее, нахально меня похвалил, мол, молодец, хорошая девочка, и провожаемым нашим дружным молчанием бодро вышел. Потом также бодро добрался до спальни, осторожно сгрузил мою слабую, блеющую о справедливости тушку на постель, придирчиво проследил, чтобы я разделась и заползла под одеяло, а потом ласково так сказал, что если заметит меня поблизости от соседней комнаты, то устроит такое наказание, что милые шалости маркиза де Сада покажутся мне детским развлечениями. Я вняла. Я содрогнулась. Я обиженно забилась под одеяло и сердито кинулась в вымогателя подушкой. Но он невозмутимо перехватил ее прямо в полете. Также невозмутимо вернул на место. Быстро чмокнул меня в щеку и испарился, предварительно задвинув щеколду на окне и плотно притворив за собой дверь. Вот ведь засада! Я устало зевнула, а потом плюнула на все и решила, что это к лучшему. Зато высплюсь, как уже давно мечтала. А то эти подушечные бои, игры в догонялки по лестницам, вечерние тренировки до полного изнеможения. Все, баста! Сегодня, наконец, отосплюсь всласть, а уж завтра буду пытать Гора насчет того, помнит ли он хоть что-то из сегодняшнего эксперимента, и ждать ли мне в ближайшее время его ночного визита для совместного просмотра какого-нибудь нелепого сна. Хорошо бы не эротического, иначе стрёмно будет, хотя ему, может, и интересно. Вдруг что-то новое для себя подчерпнет. Главное, чтобы сон был без моего непосредственного участия. Не то поутру просто сгорю со стыда. Я снова зевнула, строго наказав себе больше никогда не видеть эротики, и благополучно закрыла глаза, клятвенно пообещав, что потом щедро расквитаюсь с Бером за самоуправство. И еще стребую с него обещанные пирожные, про которые он сегодня благополучно забыл. Во второй раз я проснулась уже поздним вечером от поразительной тишины, царящей в доме, и от того, что по комнате витает восхитительный аромат свежеиспеченных булочек. Видимо, он так долго и аппетитно дразнил мои ноздри, что уставшее тело больше не могло сопротивляться искушению и решило, что непременно хочет подкрепиться. Набросив на плечи легкий шелковый халат, я бесшумно спустилась на первый этаж и, воровато оглядевшись, на цыпочках прокралась к кухне. Почему на цыпочках? Да потому что не была уверена, что ребята не вернули слуг обратно. Сами-то они вряд ли занялись готовкой. Так что или вызвали девчонок, чтобы напекли всякой вкуснотени, или же заказали в ближайшем трактире. Правда, я не могла себе представить, сколько надо было в таком случае заказать еды, чтобы так сильно и вкусно пахло по всему дому. «Уже встала?» — вдруг вкрадчиво шепнула темнота у меня за спиной. Ей-богу, я чуть не подпрыгнула от неожиданности. Визжать, конечно, не визжала, От этой дурной женской привычки меня давно и прочно отучили твари. Но, честное слово, сердце все же ёкнуло. Правда, только на миг. Мгновением позже рука сама собой метнулась вперед, метя точно в челюсть незнакомца. А потом из незаметной ниши возле лестницы выступила рослая фигура, озорно блеснув зелеными глазами. И я лишь в самый последний момент остановила удар. — Бер, опять ты! — Я, сестренка, — рассмеялся Скарон, когда я разжала кулак и сердито пихнула его в плечо. — Какая ты у нас теперь грозная. Чуть что сразу в морду. Может, пойдем перекусим? Уже брюхо сводит от голода. Я вздохнула и, больше не таясь, зашла на кухню. — А где Гор? — спросила первым делом, обнаружив за столом только Аса и Вана. Ну и огромную корзину с выпечкой, от которой шел просто умопомрачительный аромат. Ребята вскинулись, удивленно повернули головы, но тут же улыбнулись. — Спит еще, так и не просыпался. — Это неплохо? — озаботилась я. — Нет, не должно быть плохо. Его Линка раулит и пока чувствует себя спокойно. — Тогда ладно. Откуда плюшки? — Бер сбегал, принес. — Куда это он сбегал? — удивилась я, усевшись рядом с братьями и потянувшись за ближайшей булочкой. Однако парни лишь хитро прищурились, многозначительно промолчали, а Бер недовольно насупился и мрачно зыркнул на них из-под бровей. По достоинству оценив разыгранную пантомиму, я хихикнула. — Так кому именно ты сбегал, братик? К Рисе или к Нике? Которая из наших симпатичных служаночек тебя так щедро одарила? — Наверное, обе, — хмыкнул Ван, утащив еще одну плюшку. — Его слишком долго не было. Причем, наверное, его даже покормили, потому что он сегодня что-то вяло ест. Бер фыркнул и демонстративно отвернулся. — Я всего лишь зашел спросить, не окажут ли нам услугу и не покормят ли голодных воинов в трудный период одиночества. — Правда? И ради этого ты почти полоборота где-то отсутствовал? — Мы отправили тебя за едой, — неестественно спокойно сказал Ас. — Угу, в трактир. — Вы хотели бы, чтобы было вкусно? — насупился Бер. — Вот вам вкусно. Че еще надо? — Ничего, — хмыкнул Ван, ехидно сощурив синие глаза. — Просто до трактира полоборота ходу. Полоборота туда, полоборота обратно. А тебя не было слишком долго. Ника слишком далеко живет, — оскорбившись, проболтался брат, и я, не сдержавшись, громко расхохоталась. — Потрясающе! Значит, хотя бы одну нашу красавицу ты все-таки соблазнил, негодяй. Парни, у нас тут, оказывается, завелся змей-искуситель. — Никого я не соблазнял, — окончательно взвился Бер, неуловимо порозовев. Ника просто оказала мне услугу. И вообще... — Конечно, услугу! — закивала я, азартно жуя вкусную булочку. — За просто так такую вкуснотень не пекут и не дарят. Я не сомневаюсь, что когда ты пришел, она уже готовила это чудо, и ты просто полчаса ждал, когда же они поспеют. — Вот именно! — Я верю, верю! Что же еще можно делать наедине с красивой молодой девушкой? Поздним вечером, в ее пустом домике на берегу реки. Она ведь еще не замужем, правда? Бер аж раздулся от возмущения. — Гайде, да как тебе не стыдно? — Никак. Невозмутимо доживав, я потянулась за второй булочкой. — Надеюсь, девушка хотя бы осталась довольна? — Гайде! — О, боже, ладно! Стеснительный ты наш! Я всплеснула руками. — Ладно, все, умолкаю. Я только прошу тебя не относиться к этому слишком серьезно и не вздумать ни в кого влюбляться. Бер тут же помрачнел. — Не волнуйся, я помню. У меня нет на это права. Я, напротив, посерьезнела и, протянув руку, коснулась его плеча. — Это только на время, брат. — Я надеюсь, — невесело кивнул Бер, — и хорошо понимаю, что ничего серьезного в нашем положении быть не может. Ни постоянной подруги, ни семьи, ни детей. Какие дети у мертвеца? Я тут же поднялась и в полной тишине обняла удрученного Скарона. Мы что-нибудь придумаем. Это пройдет. Мы найдем для вас выход. Он слабо кивнул. «Год назад вы были всего лишь тенями, не больше», — шепнула я, ласково погладив его руку. «Просто тенями, душами, призраками. А теперь у вас есть тела. Вы живете, чувствуете, желаете, радуетесь. Но когда-нибудь мы вернем вам резервы полностью. И когда-нибудь у вас будет все, что нужно. Прошу тебя, не забывай. Вы больше не мертвецы. И никогда ими по-настоящему не были. Тени не мертвы по своей сути. У вас просто не было тел. А сейчас, когда тела вернулись, вам всего лишь нужно время, просто немного времени, чтобы они стали такими же, как раньше». Бер тяжело вздохнул. «Прости, иногда на меня накатывает». «Я все понимаю». «Когда мы были в тени и не имели даже надежды, было проще», — невесело хмыкнул он. «Все было ясно, все предопределено, все известно, и никакого выхода не оставалось. Но потом оказалось, что это не так, что все еще можно изменить, и у нас еще есть шанс вернуться. Наверное, я слишком нетерпелив». Я покачала головой. «Проведя столько лет в тени, тебе бы следовало сорваться в продолжительный загул, а ты так, лишь пошаливаешь временами. Очень и очень, надо сказать, скромно. Для твоего состояния это просто вершина терпения. Поверь, я все понимаю и не собираюсь читать никому мораль. Но мне бы очень хотелось, чтобы потом обиженных не осталось, и чтобы за тобой не носились по всей Рейдане обманутые мужья заточенными вилами». «Она не замужем, и я уже все объяснил», — неслышно вздохнул Скарон. «Но она не против, тем более, что в столице такое не редкость. Нравы тут более чем вольные. Так что я у нее не первый и, наверное, не последний». «Тогда и говорить не о чем. Главное, чтобы сердцем не зацепился и душой не прикипел. Не думаю, что Ника твоя судьба». Берг криво улыбнулся и кивнул. «С короны берут в жены только женщин своего клана. Ты же сама читала, особенно старшие. Магия не позволяет нам поступать иначе, да и традиции. Правда, мы от них сейчас довольно далеки, но все равно. Не думаю, что если моя сила проснется, она позволит мне и дальше, как ты выражаешься, шалить». «Так ты поэтому сейчас и отрываешься». Я взъерошила его макушку. «Думаешь, потом возможностей не будет?» «Не знаю, что будет потом. А сейчас? Иногда в меня словно шире вселяется». «Да, я заметила. И девушки по всей округе тоже. Можешь мне поверить, на тебя даже в библиотеке все встречные леди оборачиваются. Причем любого возраста и положения». «Это у него в крови», — вдруг сказал Гор, неожиданно появляясь на кухне и выразительно поведя носом в сторону корзины с выпечкой. «Изумруды всегда умели играть чужим настроением». «Гор!» Я мигом слетела с табурета и кинулась к брату. «Как ты?» «Неплохо», — задумчиво кивнул Гор, рассеянно коснувшись губами моей макушки. «Как ни странно, весьма и весьма неплохо, хотя ощущения им, конечно, необычные. Я словно нахожусь в двух мирах одновременно. Слышу и вижу все, что происходит и там, и тут». «Ты помнишь? Хоть что-нибудь помнишь?» Он ласково улыбнулся и открыто посмотрел. — «Я все помню, сестренка. Все, что мне нужно». Я несколько мгновений всматривалась в его черные глаза, в которых на миг снова промелькнули крохотные звездочки, но потом едва выглянувшая оттуда тень отступила, и он освобожденно вздохнул, после чего осторожно взял меня за руку и под напряженными взглядами братьев поднес ее к губам. «Я могу услышать то, о чем ты думаешь», — прошептал он, снова посмотрев на меня изменившимися, абсолютно черными, пылающими тьмой глазами. Причем они вспыхнули так быстро, что я даже испугаться не успела. А потом завороженно замерла, не в силах оторваться от этого ужасающего, великолепного зрелища. «Могу почувствовать то, что чувствуешь ты. Могу взять твою Дейри, если ты позволишь. И могу не трогать ее, если сам этого не захочу. Я знаю теперь, тот, у кого я возьму хотя бы частицу Дейри, отныне станет открыт для меня как книга. Я могу даже подчинить его разум, забрать волю, заставить сделать то, что нужно мне. Я могу призвать свою тень и в любой миг отправить ее обратно. Я многое могу, очень многое. Я вспомнил, в чем сила адаманта, но вспомнил теперь и то, как держать ее в руках». Я бесстрашно подошла ближе. «Он сейчас с тобой?» «Конечно. Он всегда со мной, даже когда я этого не чувствую, и он тоже тебе благодарен». «Ты читаешь меня?» «Нет», — улыбнулся брат, — «хотя очень хочется». «Ты можешь это сдерживать?» «Теперь могу. Мой брат помогает держать тень в себе и не дает ее выпустить наружу. Она не опасна больше. Пока мы вдвоем, я не подчиняюсь ей. Да, я тень. Такая же, как многие в ней. Но я больше не ее тень. Я свободен. И мой брат свободен тоже». Я облегченно перевела дух. «Какое счастье! Значит, мы не зря старались. Скажи, о чем я сейчас думаю?» «Ты разрешаешь мне посмотреть?» «Да». Гур на секунду задумался, рассеянно погладил мои пальцы, обдав их легким, щекочущим и совсем не страшным холодком, а потом вздрогнул, нахмурился и с отвращением посмотрел на выжидательно замершего Бера. — Опять? Как у тебя только времени хватает, Кобелина? Я прыснула. Приехать еще не успели, а он уже опять кого-то нашел. Тьфу! Тебя привязывать пора, и отдельные части тела привязывать тоже, пока не научишься их контролировать. Желательно цепями, из-за дарона, иначе порвешь. Причем я даже могу сказать, каким именно местом ты это сделаешь. С короны дружно переглянулись, затем скрестили взгляды на ошарашенно замершем брате, а потом разом заржали так, что бедняга Бер сперва неприлично разинул рот, но вскоре покрылся самым настоящим румянцем. — Твою! Ты что, и это видел? Опустив мою руку, Гур сокрушенно покачал головой. — Я все, конечно, понимаю. Изумруды всегда были невоздержанными на эмоции. Но он еще даже не проснулся. Гайда, я тебя очень прошу, держись от этого чудовища подальше. — Почему? Что не так с изумрудами? — спросила я, неприлично хихикая. — Они оказываются невоздержанными? — По сравнению со всеми остальными, да, — кивнул Гор, осуждающе глянув на пришибленного Бера. — Я раньше думал, что это сродни болезни, что его надо лечить и стучать по голове, пока не остынет. Но сейчас вспомнил. Нет, они все такие. Причем чем больше силы, тем больше они привлекают внимание. Это в их природе. Привлекать к себе людей. Они как свечки, вокруг которых охотно собирается любопытная мошкара. Яркие, пышущие жаром страсти, заманчивые и опасные. Его истинная сила не в том, чтобы управлять природой. Вернее, в этом, но далеко не только. Изумруды превосходные. Есть в твоем смысле, в твоем языке такое слово «эмпаты». Они чувствуют чужое настроение, легко под него подстраиваются. Они лучшие в мире ораторы и отлично умеют расположить к себе. Даже в огромной толпе ты никогда не потеряешь настоящего изумруда. Это их рог, сестра. Их дар и вместе с тем слабость. Людей влечет к ним с такой силой, что этому порой невозможно противостоять. Они могут стать твоим отражением, как зеркало. А с таким собеседником почти невозможно спорить. Как можно спорить с самим собой? Именно поэтому изумруд стоит так высоко. С подобными умениями им просто нет равных в политике. И только благодаря им Скарон Ол до сих пор сохраняет свою доминанту. Я кашлянула. Ого, Бер, да ты у нас, оказывается, сокровище. Бер окончательно насупился. Конечно. Он действительно сокровище, согласился Гор, пройдя по брату еще одним осуждающим взглядом. Особенно, когда дело касается переговоров. Поэтому среди владык нашего народа всегда есть один изумруд. Но когда вот этот проснется по-настоящему, от него лучше держаться подальше. Хотя бы первое время. Наш личный изумруд пренебрежительно фыркнул. Ничего я не чудовище, и Гайда не трону, она неприкосновенна. Понял? А с Алом что? Видя неподдельное смущение Бера, я деликатно перевела разговор на другую тему. «Гор, ты об Алах что-то вспомнил?» Гор кивнул. «Да. Камень Алых Рубин. Дух клана — огонь, и они полжизни учатся им повелевать, со временем родня с ним так же тесно, как я с братом. Алы — самый сильный клан Скарон-Олли и самый агрессивный. Он всегда занимал доминирующую позицию среди всех остальных. И его всегда приходилось сдерживать усилиями других кланов. Поэтому Ас всегда впереди. Он алый. Это в его природе и в его крови. По-другому он уже не умеет, несмотря на то, что давно забыл о своем прошлом. Аван. Рассеянный, полный загадочной черноты взгляд Гора на миг остановился на синих глазах брата. Ван Сапфир. Глубокий. Спокойный и невозмутимый, как море. Его дух — волна, плавная и неторопливая. Он всегда сглаживает углы, всегда держится между остальными. Он как вода, умеющая принимать форму сосуда, в которую ее налили. Он не станет кричать, поддерживая чужой спор, но он загасит его, как гасит вода разбушевавшееся пламя. Сапфир и Рубин — давние соперники. Хотя и не враги. Уже очень давно не враги. Если бы не Сапфир и не его умение, Скарон-Ол, вероятно, развязал бы не одну войну с соседями. Однако владык для того и есть всегда четверо. Что бы ни случилось, никаких перекосов. Рубин наверху, адамант внизу, Сапфир и Изумруд всегда между ними. Таков закон. Я тихо вздохнула, а потом лукаво покосилась на братьев. — Вот, значит, какие вы на самом деле, камешки мои драгоценные. — Да ну тебя! — снова фыркнул Бер. — Мы хоть из короны давно не принадлежим кланам. Но невинных девушек тебе это соблазнять не мешает. Скупо усмехнулся Ван. — Да кто невинный? Видел бы ты эту невинность? — Да я видел, и не раз. — Когда? — опешил Бер. Ван пожал плечами и самым невозмутимым видом отвернулся, принявшись насвистывать под нос какую-то незатейливую мелодию. А я, наконец, не выдержала и расхохоталась в голос. — Превосходно! Оказывается, и сапфирам не чужды плотские удовольствия. Только в отличие от некоторых, он их не афиширует. В тихом омуте, как говорится. Ван, ты поразил меня в самое сердце. — Я рад. Бер, чуть не задохнувшись от возмущения, погрозил нахальному брату кулаком. Но тот только засвистел еще независимее и легкомысленнее. Да так, что теперь рассмеялись уже все, включая сдержанного на эмоции Аса и неодобрительно качающего головой Гора. Ну, кроме Бера, конечно, который внезапно обнаружил, что у него появился серьезный конкурент. «Ладно». Утирая слезы, сказала я, когда возмущение Бера дошло до критической точки. «Хорошо, что все хорошо кончается. Я рада, что у вас все в порядке на личном фронте. И еще больше рада, что касательно ваших способностей все, наконец, более или менее стало понятным. Спасибо Гору и его тени. У меня другой вопрос. Кто-нибудь из вас додумался отправить весточку Драмту о том, что сегодня у него не будет урока? Я же проспала, так что сегодня к нему точно не успею. А он, наверное, волнуется. Ас кивнул. Я отправил слугу. Маг уже прислал огорченный ответ и сообщил, что будет ждать тебя завтра. Родан заходил. Тут же сообщил Ван, отпихивая от себя горящего жаждой мщения Бера. «Привет передал. Узнал, как у нас дела, и ушел. Решил не дожидаться, пока ты проснешься. Эрей тоже был, но недолго. У него какие-то дела с отцом». «Дагана не было?» — улыбнулась я. «Нет, его пока не видели. Однако Дамира прислал тебе весьма любопытное письмо». «Что за письмо? Какое?» «Я как раз дочитываю», — невнятно сообщил из гостиной Лин, а потом гордо зашел, держа в зубах измятый листок. «На, погляди, грозный начальник тайной стражи Валиона больше не рискует зайти к нам в гости. Кажется, испорченные сигналки его сильно впечатлили. Поэтому он решил не рисковать и приглашает тебя на легкий завтрак в своей неприятной компании». Я выхватила испорченное письмо, которое, кажется, уже успели прочитать все, кроме меня, мельком оценила качество бумаги, смутно подивилась, что лорд Усатый Лис вдруг расщедрился на эту роскошь, а потом быстро вчиталась. «Уважаемая леди Гайде», — сообщала письмо аккуратно мелким почерком, «весьма сожалею, что не смогу исполнить данного вам обещания и посетить ваш дом, как планировал. Прошу прощения за этот невольный обман и надеюсь, что небольшая беседа за легким завтраком скрасит сей непростительный проступок. Буду безмерно рад видеть вас в своем доме завтра. Экипаж появится у ваших ворот в первой дюжине. Лорд Дамиру». «Очень мило», — фыркнул Бер, когда я прочитала сомнительное послание вслух. «Вроде как приглашают, но экипаж уже точно появится». — Да, письмо составлено так, что отказать сложно, — задумчиво обронил Гор. — Кажется, господин Дамира очень жаждет пообщаться с тобой наедине. — И ни словом не намекает на оставленные у тебя бумаги, — согласно кивнул Ван. — Хотя наверняка имеется в виду, что ты возьмешь их с собой. Ас прикусил губу. — Придется ехать. — Я знаю, — кивнула я. От таких предложений не отказываются. И господина начальника тайной стражи не игнорируют. — Это серьезно, Гайде? — Да, брат. Я нахмурилась и снова перечитала письмо. Это уже очень серьезно, потому что, кажется, только теперь начинается настоящая игра. Лисина Александра без права на выбор. Часть пятая. Слово Ишты. Книга вторая. Пролог. Уходя из дома, не захлопывай за собой дверь. Возможно, тебе еще придется сюда вернуться. Совет путника. Прохладным дождливым полднем, когда слабое осеннее солнце уже не могло как следует прогреть толстые каменные стены, а неприятная сырость вызывала невольное желание зябко передернуть плечами, в кабинете королевского замка было по-прежнему тепло и сухо. Закрытое окно надежно отгораживало его от непогоды. Тихо потрескивающий камин создавал почти домашний уют. Барабанящий снаружи дождь никак не нарушал звенящей тишины. Но его величество Эннар II все равно выглядел хмурым и уставшим. Дочитав до конца длинный доклад, он медленно отложил исписанный мелким почерком лист и изучающе уставился на собеседника, небольшого лысоватого человечка в смешном темно-синем балахоне. — Насколько точен ваш перевод, мастер Двир? — негромко спросил король, пристально изучая полное лицо мага. — Увы, ваше величество. Настолько, насколько у меня получилось. — Вы же специалист по Эйнарае. — Да, ваше величество, но, как оказалось, моих знаний совершенно недостаточно, чтобы правильно перевести эти записи. — Хотите сказать, что кто-то знает Эйнарае лучше, чем вы? — Выходит так, сир, — сокрушенно вздохнул мастер Двир. — Хотя до вчерашнего дня, признаюсь, я об этом даже не подозревал. Король медленно поднялся из-за стола и, сложив руки за спиной, отвернулся к окну, по которому непрерывно струились косые струи дождя. — Как это стало возможным, мастер Двир? — Я не знаю, Ваше Величество, — виновато развел руками маг. — Но у вас есть какие-то догадки? — Боюсь, что только одна. Его Величество нахмурился. — Вы имеете в виду прямое вмешательство эаров, мастер Двир? — Да, это единственное возможное объяснение. Хотя, конечно, и невероятное, но ничего другого мне просто не приходит в голову. Простите, Ваше Величество, а могу я узнать, что за документ вы поручили мне перевести? Король усмехнулся. — Вы не поверите, мастер Двир, но этот документ, как вы выразились, напрямую связан с вашим бывшим учеником, мастером Драмтом. — Что? — Именно. Запись сделана 3 дня назад. Мастер Иголос Двир растерянно откинулся в кресле. — Простите, Ваше Величество, но Рик ничего мне не говорил. В последнее время он вообще не часто посещает магистерию. — Я знаю. И уверяю вас, он не говорил об этом не только вам. Даже мне, несмотря на то, что у нас уже состоялась беседа на эту тему. Не удалось получить от него никаких сведений. — Сир, неужели он пытался вас обмануть? — Нет. Но отказался объяснять эту ситуацию, сославшись на серьезную клятву. Вы способны и дальше помочь мне с переводом? Маг нервно утер внезапно выступившую испарину. — Конечно, сир, я всегда к вашим услугам. — Сир, хотя это все-таки невероятно, чтобы Рик и вдруг так поступил. Как он мог утаить это от меня и от вас? Наконец, откуда это стало ему известно? Его Величество недобро сузил глаза. — А вот это, мастер, я и сам очень хотел бы знать. Глава 1. Дом лорда Дамира, начальника тайной стражи Валиона и бывшего соратника его ближайшего соратника его Величества Энара II, особого впечатления на меня не произвел. По сравнению с хоромами ленд-лордов Таларо, он был очень скромен, прост, да и находился не в золотом квартале, как можно было бы ожидать, а всего лишь в верхнем городе. Пусть и не в престижном районе, но, прямо скажем, далеко не в самом лучшем. Внешне этот дом был ничем не примечателен. Стандартное каменное строение в 2,5 плюс чердак этажа. Не слишком большой, совсем не роскошный. Так. Одинокое жилье одинокого человека, который не искал в этой жизни большего, чем у него есть. И это было бы сущей правдой, если, конечно, не знать, что хозяин этого дома является вторым лицом в государстве после короля. Дверь мне открыл щуплый слуга с цепким взглядом профессионального вора, который вышел на крыльцо ровно в тот миг, когда украшенная фамильным гербом Дамира карета плавно подкатила к подъезду. Открыв, тут же отошел на полшага назад и низко поклонился, позволяя соскочившим с подножек с короном подать даме руку, чтобы чинно проводить ее в дом. Видимо, насчет моей охраны его предупредили заранее, так что мешаться под ногами человечек не стал. Однако свою прямую обязанность все-таки успел выполнить, чем немало меня восхитил. А когда дверца кареты с неприятным щелчком снова захлопнулась, он совершенно спокойно выпрямился и предложил следовать за ним. Господин Дамира ждал нас в гостиной, одетый в скромного покроя камзол нейтральных темных тонов, без оружия и шляпы, но с вежливой улыбкой на тонких губах, которая, надо признать, смотрелась почти естественно. При виде Бера Ивана в его глазах мелькнуло понимание, но никакого раздражения в голосе я не услышала. Да и вряд ли он думал, что в его гостеприимный дом я рискну войти без хорошей группы поддержки. — Доброе утро, леди Гайде! — хозяин дома учтиво поклонился, демонстративно не замечая стоящих за моей спиной братьев. — Рад снова вас видеть! Взаимно, лорд Дамира. Я привезла бумаги, о которых вы просили. — Леди, на меня посмотрели с почти что искренним укором. — Вы сразу о делах. Неужели вы могли подумать, что я пригласил вас только ради этого? — Нет, не могла. Просто в моем доме ты прослушку больше не поставишь, тогда как здесь. Чтобы понять, что почем, мне даже Лин с его пносом не нужен. И без него ясно, как божий день, что столовая милейшего господина Дамира, как минимум на одно долгое утро, напичкана всевозможными прослушивающими, а то и подсматривающими заклятиями, как коробок спичками. Причем никто не сумеет переубедить меня в том, что сегодняшний завтрак не будет похож на беседу обвиняемого со следователем. Быть может, тон и манеры слегка сгладят впечатление, но да суть-то от этого не изменится. На вопрос Дамира я не ответила, только улыбнулась. Но он, кажется, отлично понял все, что я хотела сказать, потому что притворно огорчился и, окинув меня внимательным взглядом, пригласил к трапезе. Завтрак, блин, почти на природе. Ага, в пыточной камере, надо полагать. Я мысленно фыркнула. Для этого визита я намеренно выбрала скромное серое платье, слегка отливающее на свету серебром. Никаких ожерелий, никаких кулонов, никаких браслетов, вышивки и прочих украшений. Ничего, кроме любимых маминых сережек. Для этого, кстати, пришлось заново прокалывать уши. И аккуратного бабушкина колечка с изумрудом, надетого прямо поверх белоснежной перчатки. Так, чтобы господин Дамира мог сколько угодно любопытствовать по данному поводу, но при этом не смог сделать никаких определенных выводов. Бумаги, кстати, он сразу забрал и всучил выскочившему из-за двери тому же щуплому человечку, который провожал нас в гостиную. Тот коротко поклонился, мазнул острым, как нож, взглядом по Беру и Вану. С Гором мы решили сегодня не рисковать, а Ас, соответственно, надумал еще разок его проконтролировать. И тут же скрылся в неизвестном направлении, по ходу дела буркнув господину, что завтрак уже готов. Лорд Дамира немедленно превратился в радушного хозяина, тут же рассыпался в щедрых комплиментах даме и вежливо проводил ее, то есть меня, конечно, до довольно скромной по размерам столовой, где также вежливо придвинул стул и еще вежливее, прямо-таки с отчасти учтивостью и заботой, собственноручно разлил вино по хрустальным бокалам. На Скоронов внимания подчеркнуто не обращал, словно бы вообще не замечал, что мы, собственно, тут не одни. Я, разумеется, внимание на этом тоже не заостряла. Так что минут 10 мы болтали обо всяких глупостях вроде погоды и грядущего бала по поводу состоявшейся коронации короля. Попутно мне приторным голосом предлагали попробовать то или иное блюдо. А на завтрак у господина Дамира имелась не одна только овсяная каша. И заодно испытующие поглядывали с противоположного края стола, будто ожидая какого-то условного знака. «Аппаратуру настраивают», — решила я, также внимательно следя за собеседником. «А может, просто усыпляет бдительность и ждет, когда я объемся и начну клевать носом. Интересно, у него это надолго?» Как оказалось, нет. Примерно через 10 минут господину Дамира надоело играть в кошки-мышки, и он, принявшись за паштет, наконец деликатно спросил. — Скажите, леди, вы знаете, где сейчас находится ваш брат? — Ну вот, началось. Я неопределенно пожала плечами. — Приблизительно. А почему вы спрашиваете? — Мне бы очень хотелось с ним встретиться. С обезоруживающей улыбкой пояснил начальник тайной стражи, не выходя из образа радушного хозяина. — Это возможно? Я понимающе хмыкнула. «Боюсь, в ближайшее время у вас это вряд ли получится, господин Дамира. Мой брат крайне занятой человек. У него очень много дел». «Где именно, не подскажете? Быть может, в Фарлионе?» и в Фарлионе тоже. Простите мое любопытство, леди, но вы, наверное, понимаете, что милорд Гайд и его отряд вызвали своим появлением в долине много шума, поэтому не могли не привлечь к себе внимание и не могли не вызвать такого же жгучего интереса. Опа! Я внутренне подобралась, а внешне одарила любезного лорда самой обаятельной из своих улыбок. Какой милый джентльмен! И как изящно он дал мне понять, что знает непростительно много. Милорд Гай, его отряд. Всего 4 простеньких слова, а как резко меняется тональность разговора. О том, что Гай — милорд, знали всего несколько человек, которые поклялись мне молчать до гроба. А еще об этом могли услышать несколько посторонних, когда Родан не кстати ляпнул языком возле Айдова ущелья. В самый первый день, когда только-только на меня наткнулся. Правда, в своих парнях я была уверена. Родан, Драмт и Даган — люди чести. Они не предали бы меня и не нарушили клятву, которую дали перед нашим отъездом. Однако Дамира знал. Более того, знал о фантомах чересчур много. И он точно знал, что отряд подчиняется мне. Из чего следует вывод, что это или Фаес все-таки сболтнул лишнего, или... Или же господин Дамира не терял времени даром. «Сударь, я не вмешиваюсь в дела своего брата», — любезно улыбаясь, ответила я, напряженно просчитывая ситуацию. «У него мужские дела, у меня женские. Каждый из нас делает лишь то, для чего лучше всего подходит». «Безусловно, леди. Однако мне, к сожалению, больше не у кого спросить. Ваш брат не захотел посетить Рейдану вместе с вами, и, насколько я понимаю, имеет для этого очень веские причины. Поэтому простите еще раз мой интерес и помогите немного разобраться». Я насторожилась еще больше. «В чем именно, сударь, вам нужна помощь?» Начальник тайной стражи неторопливо промокнул губы и аккуратно отложил в сторону салфетку. «Ваш брат, больше известный в Фарлионе как Фантом, появился в нашей стране довольно неожиданно. Возник ниоткуда. Примерно в окрестностях Эрха Суорт. Где-то через полгода после того, как на границе Эрха Дагон появились вы сами». Я снова улыбнулась, лихорадочно раздумывая над услышанным. «Плохо. Быстро. Просто очень быстро работает тут разведка. Даже если считать, что король велел своим псам рыть на меня информацию сразу после возвращения из Айдовой расщелины. Сколько я здесь? 2 недели? Почти 3? Нет, за такое время Дамира не успел бы ничего узнать. Значит, его величество действительно отдал приказ заранее, и значит, только недавно его ищейки собрали нужную информацию. То есть, скорее всего, они успели обегать не только весь юг, вызнавая о моих приключениях, но, вероятнее всего, и в Фарлионе уже побывали. Более того, наверняка Фаеса уже потрясли, и всех его рейзеров заодно, настойчиво выясняя подробности о том, как именно я получила свой перстень, и как вышло, что там невесть откуда появился уже не один, как это было в Заречье, а целых 9 фантомов, в ряды которых, и это будет нетрудно выяснить, вошли несколько довольно известных в норе человек. Черт, мне надо быть осторожнее. Вернее, мне теперь следует быть очень осторожной, чтобы не выдать себя. Если бы у Дамира не было точных сведений, он дал бы мне еще немного времени погулять на свободе. Но теперь его работа, видимо, подошла к концу, что и привело к настойчивому приглашению на эту милую беседу тет-а-тет. Так, надо срочно сделать сразу 3 дела. Вы не могли бы пояснить,